Глава 16. «Это было в 49-м, когда меня арестовали во второй раз», — начал Третьяковский. «Откровенно говоря, было за что. Убежденный в своей неприкосновенности ветерана войны, я всюду совал свой нос. Мне были интересны разные разработки. Не секретные, но на грани секретности. И вот однажды мне достался один документ. Как ты знаешь, я интересуюсь возможностями человеческого разума. Считаю, что как животное человек почти не эволюционирует, но мозг его продолжает развиваться. Собственно, на основе этих размышлений я и написал позже свой процесс и процесс 2. И вот документ, который я попросту спер со стола одного профессора, подтвердил мои размышления. Оказалось, что в СССР тоже активно занимаются этой темой, и вот представь. Стою я на балконе, всматриваюсь в ночной пейзаж, а в послевоенной Москве было довольно темновато. В ту ночь столица и вовсе исчезла за завесой дождя. И редкие огоньки в дождящей мгле пробудили в моем воображении странное видение. Все тот же город, но над ним, выступая то ли из облака, то ли из тумана, торчит некая башня. Похоже на телевышку, правда, тогда их еще не было, и сравнение это пришло мне в голову позже. На верхушке этой башни торчали какие-то антенны. И я начал догадываться, для чего они предназначены. Нет, я не верил еще, что из затеи Переведенского, тогда еще просто профессора, что-нибудь выгорит. Да, у него была теория, как изменить человеческое общество к лучшему и какие-то начатки методики, но не могло быть элементарных технических возможностей. Во всяком случае, мне очень хотелось верить в это. Нет, я понимал, что где-то в этом огромном городе кто-то уже работает и над соответствующей аппаратурой, хотя и представлял весьма туманно, как должна выглядеть такая аппаратура. И, поразмыслив, я решил, что нечто похожее я однажды уже видел. Еще до войны биофизик Аполлон Рюмин, мой дружок, с которым мы вместе воевали в гражданскую, разработал забавный приборчик, который заставлял подопытных крыс совершать странные, совсем не крысиные поступки. Я собственными глазами видел, как один такой грызун принес в зубах одуванчик и подарил его молоденькой помощнице Рюмина. Самое интересное, что прибор воздействовал на мозг крысы дистанционно. Команды отдавались с помощью радиопередатчика. Аполлон сумел подобрать соответствующие частоты, которые резонировали с мозговыми волнами крыс. К сожалению, во время Великой Отечественной дружок мой пал смертью храбрых, а в его лабораторию в Ленинграде угодила фугасная бомба. Вспомнив об этом, я представил такой же излучатель, только более мощный и поднятый на большую высоту, например, с помощью башни. Да, во время войны ученые искали разные, порой даже самые фантастические способы победить врага. Могли вспомнить и об излучателе Рюмина. Даже, скорее всего, так и было. Проект товарища Переведенского в сочетании с изобретением моего друга должен был заинтересовать органы. Не для войны, которая уже кончилась, и даже не для войны будущего, а для обеспечения тотального контроля над умами советских граждан. Легко представить, как на башне, воздвигнутой посреди большого промышленного центра, вращаются излучатели Рюмина, заставляя рабочих трудиться до полного изнеможения и петь от счастья труда. Утром, когда за мной пришли, я уже понимал, что похищенный мною с профессорского стола набросок мог быть намеренно оставлен Переведенским, чтобы я клюнул. Такие, как я, нужны были будущему академику, даже если весь его проект — чистый блеф, вроде процветавшей тогда лысинковщины. Как бы то ни было, создание этой башни невозможно без соблюдения строжайшей секретности. Без забора и проволоки под током, без охраны с овчарками. Но и без группы высоколобых заключенных, которые, несмотря на свое унизительное положение, все же одержимы научным любопытством и готовы за пайку земли носом рыть. Лишь бы придумать, как с помощью радиоизлучения воздействовать на подкорку человеческого мозга. Услышав шум в столовой, я накинул халат и вышел из кабинета. Открывая дверь, я понимал, что увижу, и не слишком удивился, хотя и ёкнуло сердечко, когда навстречу мне шагнул человек в кожаном пальто. Еще на нем была широкополая по довоенной моде шляпа. Правую руку незнакомец держал в кармане. «Евграф Евграфович Третьяковский», — осведомился тот с уконным казенным голосом. Позади него появилась моя тогдашняя сожительница, испуганно на меня таращась. «Да, я Евграф Третьяковский», — сказал я. «Капитан государственной безопасности Ярышкин», — представился он и добавил сакраментальное. «Вы арестованы». «Причина?» — спросил я, гулко сглотнув слюну. «Вы подозреваетесь в государственной измене». Сожительница ахнула, зажав рот ладонью, потом глаза ее закатились, и она рухнула на ковер. Все в этой квартире принадлежало ей, даже бухарский халат, что был на мне. И неизвестно, чего она больше испугалась в тот момент — моего ареста или возможной конфискации имущества. Я машинально рванулся к сожительнице, но в столовой вдруг возникли еще двое, которые были в форме сержантов МГБ. Подняли и переложили потерявшую сознание хозяйку квартиры на диван. «Насчет жены не беспокойтесь, гражданин Третьяковский», — сказал Ярышкин. «Вам сейчас лучше подумать о себе». «Простите, но я как-то раньше обходился без советов тайной полиции», — дерзко сказал я, нарываясь на мордобой. «Напрасно», — невозмутимо откликнулся тот. «Я только что хотел посоветовать вернуть украденный у профессора Переведенского документ, не дожидаясь обыска. Откровенно говоря, не люблю я этой тягомотины, да и супруга ваша, дама, крайне впечатлительная. Она мне не супруга». «Неважно, так как насчет документа? Не понимаю, о чем вы. О том, что лежит в кабинете в ящике письменного стола». «Позвольте убедиться. Пожалуйста, но в моем присутствии». ЭГБшник последовал за мною. В кабинете он принялся с интересом осматриваться. «Мне всегда любопытно взглянуть, как устраиваются мои подопечные», — пробормотал чекист. «Тем более ученые. Хотя я всяких повидал, и ученых, и дипломатов, и инженеров, и военных. Одни грубят, другие плачут, третьи за пистолет хватаются. Вы вот ерничаете». Выдвинув ящик, я вытащил похищенную бумажку. Хотя понятия не имел, откуда ГБшнику известно, что она лежала именно в ящике стола, а не была спрятана, скажем, между книгами. «Вот и правильно!» — обрадовался Ярышкин, аккуратно складывая листок пополам и пряча его во внутренний карман. «К чему эти бессмысленные запирательства? Теперь можете собираться». Когда меня проводили мимо сожительницы, она уже не валялась в обмороке, а сидела на диване, поджав стройные ноги и глядя на меня, как на отработанный материал. Понятно, откуда чекисту известно о местоположении документа. «То есть меня сдала сожительница?» — спросил я графа, когда он налил себе уже не чаю, а вермута. «Да, скорее всего, ей позвонили с Лубянки и попросили посмотреть, где хранится такой-то документ. Она порылась в моих бумагах, нашла его и доложила. Но да черт с ней. Слушай дальше. Черный «Опель», как я и предполагал, свернул с проспекта Маркса на площадь Дзержинского и въехал в задний двор здания бывшего страхового общества «Россия». Сидя между двумя ГБшниками, столь заботливо переложившими на диван мою стукачку-сожительницу, я не испытывал ни страха, ни злости. Напротив, все случившееся выглядело логичным развитием событий. Я бы скорее был удивлен, повернись события как-то иначе. Если существовал проект этой башни, никто хоть сколь-нибудь причастный не мог быть оставлен в покое. Бумажка в столе профессора была лишь приманкой в мышеловке. Подозрение в измене — обычный предлог для ареста. Переведенскому нужен легальный повод, чтобы включить меня в проект без моего согласия. На этот раз передо мною, скромным ветераном, распахнули не только калитку, но и ворота целиком. Правда, в само здание Лубянки меня не провели, а сразу направили в боковую пристройку, а внутри нее, отворив тяжелую железную дверь, спустили в подвал. Я шел под конвоем, все той же пары чекистов, по неширокому коридору с толстыми горячими трубами под потолком, пока не угодил в обширное помещение. Что бы это ни было, на тюремный карцер оно явно не походило. Скорее, на кинозал. У белого экрана, занимающего целую стену, полукругом сидели люди в штатском. Свет был погашен, но в мерцании экрана я отчетливо видел хрустальные бра, развешанные по стенам, обшитым панелями темного дерева. Как ни странно для столь серьезного учреждения, но откуда-то доносилась музыка. Кажется, это была прелюдия фа минор Баха, и это оказались далеко не все странности. В одном из углов я заметил нечто иное, как ломберный столик, за которым сидело несколько мужчин в самых настоящих смокингах, и они со смачным шлепком метали карты. Пол оказался выстлан навощенным паркетом, который матово поблескивал в молочном мерцании экрана. Портили эту картину только часовые в форме войск МГБ, что стояли у входа. Когда я переступил порог этого то ли кинозала, то ли места проведения советской вечеринки, мои конвоиры вышли и затворили за собой дверь. Один из присутствующих оказался самим профессором Переведенским. Как и остальные, он тоже был в смокинге. И, разведя руки, словно собирался меня обнять, воскликнул. «А вот и гражданин-философ. Товарищи ученые, имею честь представить Евграфа Евграфовича Третьяковского, ученого, подающего большие надежды, пока еще в степени начинающего, но в скором времени, я надеюсь, он станет одним из крупнейших деятелей науки нашего государства». Люди в смокингах одобрительно зааплодировали. Из-за столь сумеречного освещения я не сразу разглядел в этой кучке хорошо, но не к месту одетых мужчин своего брата. «Брата?» — удивился я. «Он что, тоже был арестован?» «Отнюдь», — вздохнул лжеписатель. «Мини весьма удивился, увидев меня в этом странном месте. Мы хоть и близнецы, но...» «Не знаю, замечал ли кто-нибудь, что наши глаза отличаются оттенками. У меня они серо-голубые, а у него почти зеленые, словно природа так и не смогла определиться с их цветом». «В чем дело, граф?» — с неподдельной тревогой спросил он. «Разве ты не знаешь?» — удивился я. «Поверь, нет. Мне шьют госизмену. Какого черта?» — возмутился он. «Они что, не знают, чей ты брат?» «Братишка мой тогда был в фаворе у самого хозяина». «Знают, разумеется, но им нужна моя голова», — ответил я. «Надеюсь, что в качестве мыслительного аппарата, а там видно будет». «Кретины! Скорее наоборот», — выдохнул я. «Когда государству требуются светлые головы, оно предпочитает собирать их, как грибы в лесу, не дожидаясь, когда те сами заберутся в лукошко». «Ты действительно что-то такое совершил?» Стащил у Переведенского бумажку со стола. «Тогда кретин — это ты!» «Товарищи, товарищи!» — вмешался профессор. «Я понимаю, встреча родных братьев. Это очень трогательно, но нас ждут дела. Прошу садиться». И он указал на ряд кресел, расположенных полукругом перед экраном. Мини пихнул меня к одному из них. «Ладно, не ссы, прорвемся», — шепнул он, когда по белому полотну побежали полосы. Застрекотал проекционный аппарат, и вместо белого над головами пролег голубой луч. От нечего делать, я тоже уставился на экран. Промелькнули какие-то цифры, медленно проплыли титры, предупреждающие об ответственности зрителей за разглашение государственной тайны. И вот замигали кадры, которые заставили меня затаить дыхание. На экране появились люди в белых балахонах. Они собирали прибор, который напоминал короткоствольный пулемет. Руководил сборщиками человек, показавшийся мне смутно знакомым. Где-то я уже видел эту отталкивающую физиономию, похожую на ожившую погребальную маску, вроде тех, что пылятся в витринах Эрмитажа. Двигался он молниеносно, лишь изредка позволяя себе постоять на месте. При этом типус застывал в картинной позе со скрещенными на груди руками. Закончив сборку, его помощники навели ствол своего пулемета на группу других людей, которые впервые появились в кадре. Они были одеты в полосатые больничные пижамы. Лица этих больных были одинаково по-детски наивны. Словно малыши в песочнице, полосатики бестолково копошились в дальнем углу. «Только что мы наблюдали сборку аппарата Рюмина», — раздался в тишине мягкий интеллигентный голос Переведенского. «Вы видите единственное испытание этого прибора, проведенное в Берлинской психиатрической клинике в 1944 году, зафиксированное на кинопленку. В качестве испытуемых группа пациентов, судя по комментирующим титрам, обреченных на полное затмение рассудка и совершенно асоциальных в своем поведении». И в самом деле один из пациентов вдруг ткнул кулаком в лицо своему товарищу по несчастью. Не получив сдачи, продолжил молотить по ухмыляющейся физиономии соседа. Потом оператор нацелил камеру на группу испытателей. Человек с лицом в виде маски смерти замахал руками и что-то беззвучно закричал. Его ассистенты склонились к аппарату и принялись что-то подкручивать в нем. Несколько мгновений диспозиция не менялась. Вдруг без видимого перехода у полосатиков изменилось выражение лиц. Отшатнувшись в ужасе, драчун перестал тузить улыбчивого. Между пальцев у него стекала кровь, и пациент принялся судорожно вытирать ее полы пижамы. С физии избитого сползла улыбка. Он машинально мазнул тыльной стороной ладони по окровавленным губам. На лице его проступили удивление и обида. «Вы наблюдали то, что в титрах именуется первичной стадией пробуждения сознания», — продолжил комментировать профессор. «К сожалению, другой информации о применении аппарата Рюмина у нас нет. Сам гениальный изобретатель погиб на войне. Как чертежи его аппарата попали к немцам, неизвестно. Берлинская клиника через несколько дней была разрушена во время налета британской авиации. И вот теперь нам придется начинать с самого начала. Третьяковский налил себе еще вермута. Когда он взял стакан, рука его заметно подрагивала. Если граф не ломал передо мной комедию, то на этот раз история, которую он рассказывал, была действительно подлинной. По крайней мере, явной фантастики в ней пока не усматривалось. Мало ли, какие опыты ставили нацистские ублюдки на душевнобольных. А может, все это вообще липа. Не исключено, что киноролик, который показал Переведенский присутствующим, — фальшивка. Недаром же граф упомянул Лысенко. Тот еще и не такие трюки проделывал, а лишь бы выбить у государства финансирование. «А почему они там все во фраках?» — спросил я, как будто это был самый важный вопрос. «Не во фраках, а в смокингах», — поправил меня лжеклассик. «Да какая разница?» — отмахнулся я. «Все равно ведь маскарад. Зачем он на Лубянке?» «Зришь в корень», — сказал Третьяковский. «Я еще не сказал, что там и шампанское было, и бутерброды». Оказалось, что все это Переведенский придумал. Ему хотелось таким образом сплотить коллектив, половина которого состояла из зэков. Дескать, тех с Лубянки могут только в шарашку перевести, а вольняшек туда не пускают. Они работали в Институте сербского, так что будущий академик решил, что лучше всего и тех, и других собрать на площади Дзержинского. Переведенский вообще человек с фантазией. И что, под его затеей было какое-то научное обоснование, или все же это была лысенковщина от психиатрии? Как ты уже понял, я сам так поначалу думал. Но недооценил профессора, и это мне дорого обошлось.